Часть четвертая. 18 декабря Билли позвонил писателю из мужского отделения больницы. Его сильно избил работник клиники. Юрист из Лаймы, назначенный судом попечитель, сделал полароидные снимки следов на спине, оставшихся от ударов шнуром от удлинителя. Все лицо Билли было в синяках, два ребра оказались сломаны. Администрация больницы в пресс-релизе для прессы заявила, что после размолвки с работником у Миллигана обнаружены телесные повреждения, которые он, очевидно, нанес сам себе. На следующий день после визита адвоката Стива Томпсона администрация больницы дезавуировала предыдущее заявление, подтвердив, что после этого Миллигану были нанесены серьезные физические повреждения. Для проведения расследования вызвали как ФБР, так и дорожный патруль штата Огайо, чтобы по возможности передать дело в суд присяжных. Томпсон ужасно разозлился из-за того, что рассказал ему сам Билли и его попечитель, и сделал заявление, которое вышло в свет только по радио. «У любого заключенного все равно сохраняются гражданские права», — сказал он репортеру. «По закону штата Огайо пациенты клиник имеют свои права, описанные в недавних поправках в законе о психическом здоровье. Гражданские права пациентов. По закону Соединенных Штатов они также имеют и федеральные гражданские права. Эти права можно защищать в суде. Но пока рано говорить, что из этого выйдет». На третьем ежемесячном пересмотре плана лечения, сделанном 2 января 1980 года, государственная больница Лаймы вынесла следующее решение. План лечения пациента является обоснованным и соответствует его состоянию. Диагноз пациента. Первое. Психопатическая шизофрения с приступами диссоциации. Второе. Исключено. Антисоциальная личность под тип враждебный. Третье. Алкогольная зависимость в анамнезе. Четвертое. Наркотическая зависимость, стимуляторы в анамнезе. Несколько недель назад пациент был направлен в отделение интенсивной терапии, поскольку продемонстрировал неадекватное и насильственное поведение, направленное на работника клиники. По нашему мнению, на состояние пациента сильно повлияли посвященные ему негативные газетные публикации, и в целом он страдает звездной болезнью. Помимо этого, мистер Миллиган демонстрирует явные признаки истинного психопата, и с ним также тяжело иметь дело, как с любым другим психопатом. Пациент также проявляет многие симптомы, характерные для истерической личности. Хотя это заболевание чаще наблюдается у женщин, известно достаточное число случаев истерической психопатии и у мужчин. Исключать это заболевание нельзя. Подписи: Льюис А. Линднер, доктор медицины, штатный психиатр. Джей Уильям Макинтош, доктор философии и психолог. Джон Доран, магистр искусств, помощник психолога. Разозлившись на то, что руководство больницы Лаймы не реагирует на постановление суда лечить Миллигана от расстройства множественной личности, Алан Голдсбери и Стив Томпсон подали жалобу на невыполнение распоряжения суда как на государственную больницу города Лаймы, так и на департамент психического здоровья штата Огайо. Они настаивали на том, чтобы руководитель департамента перевел Миллигана в лечебное заведение с менее строгим режимом.